товарищи, кучка левых пидорасов, то есть эсеров, пизданула вчера из Смольного охуенную партию марок «Аврорик». И за ночь эти говнюки, понимаете, переименовали эту пиздательшую партийку на название мелкобуржуазного катера «Титаник». И вместо меня там красуется какой-то ебало мудака Леонардо Ди Каприо. Теперь эти половые тряпки теперь носят малолетние бляди, понимаешь? Я не знаю, товарищ, что делать, надо просто пиздить, пиздить и еще раз пиздить этих говнюков.